Сикстинская капелла. Микеланджело сам не заметил, как увлекся предстоящей работой, и горячо принялся делать для себя предварительные наброски. Как всегда, он работал запоем, быстро, и довольно скоро явился к папе с готовым планом. Папа пришел от него в восторг и сейчас же потребовал к себе Браманте. «Вот что», — сказал он, как всегда, тоном, не допускающим возражений, — «пускай немедленно соорудят леса в капелле, чтоб к завтрашнему дню все было готово. Смотри, как у него все превосходно задумано, даже лучше, чем я ожидал». Браманте велел просверлить потолок в капелле и спустить оттуда канаты, на которых подвесить подмостки. Придя в капеллу, чтобы начать работу, Микеланджело нахмурился. «А что же будет потом с этими дырами?» «Кто не забивает гвоздей, тот не подкует», — ответил, смеясь, папа известной поговоркой. А Браманте спокойно отвечал: «Это не твоя забота, Микеланджело. Твое дело расписывать, а дыры сумеет закрыть архитектор. Еще достаточно времени, пока ты до них дойдешь». «Ваше святейшество», — гневно обратился к папе художник, — «Браманте, пожалуй, и еще понаделает дыр в потолке, в которые мне потом придется лезть, чтобы их заделать. Я предпочитаю сам устроить леса и прошу на то вашего разрешения». «Устраивай, как хочешь», — кивнул головою папа, — «только работай над фреской. А ты, Браманте, брось заботу о лесах. Пусть Буонаротти сам делает все, что ему нужно». И опять повторил, указывая уже на Микеланджело: «Кто не забивает гвоздей, тот не подкует. Доволен ты теперь, неугомонный?» Надо было устроить леса так, чтобы они не касались стен, уже расписанных прекрасными фресками. Изобретательный ум Микеланджело придумал удачную конструкцию, которая и теперь применяется при расписывании потолков. Когда все было готово, он принялся за работу. Огромные трудности ожидали его. Одному справиться с работой было непосильно, и он вызвал к себе в помощники несколько лучших флорентийских мастеров фресковой живописи. Но со времени их приезда он стал еще мрачнее. Совместную работу он не любил. Нервный, легко возбудимый, ревниво относящийся к своему творчеству, художник уже скоро понял, что не уживется с этими в сущности чуждыми ему случайными товарищами по работе. А между тем он не мог отослать их немедленно, ему нужны были помощники, чтобы подготовить капеллу для росписи. Надо было сбить на потолке и сводах старую штукатурку и нанести на кирпичную кладку новую, чтобы потом поверх нее день за днем накладывать второй тонкий слой штукатурки, предназначенный для фресковой росписи. В большом количестве нужно было заготовить известь, краски. Он начал работу в мае 1508 года. Проходили месяц за месяцем, папа не платил ему жалования, давая какие-то крохи его помощникам. Художник напоминал неоднократно о себе, но впустую. Он писал отчаянные письма домой, жалуясь, что уже не может о себе напоминать, потому что работа мало подвинулась вперед, и он приходит к безнадежному выводу: «Фреска не мое ремесло, я только понапрасну трачу время». Жаловался он и на помощников, особенно на одного, лентяя и ни к чему не способного, который даже заставляет Микеланджело себя обслуживать. «Самое подходящее для меня занятие. Только этого мне не доставало. Он из меня все жилы вытянул». Наконец Микеланджело не выдержал затаенного раздражения и недовольства совместной работой и сбежал. Напрасно пришедшие в капеллу помощники прождали его несколько часов, чтобы при нем подготовить участок для работы. Напрасно искали его дома и по всему Риму. Микеланджело пропал. Доложили папе, но тот пожал плечами и рассмеялся с самым лукавым видом. Проницательный Юлий II, конечно, сразу понял, в чем дело. «А что, если бы вы переменились ролями?» — сказал он художникам. «Пожалуй, ему стало тесно с вами в капелле». Тут только все поняли флорентийцы. Им не оставалось ничего иного, как вернуться во свояси. В тот же день, неизвестно откуда узнавший об отъезде флорентийцев, Микеланджело уже был на своем обычном месте в капелле. Об этом донесли папе, и он явился посмотреть, что делает художник. Взобравшись на верхние доски лесов, Микеланджело с упоением уничтожал все, что было сделано его помощниками. Он обернулся к папе, красный, вспотевший от напряжения, и спокойно сказал: «Святой отец, я избавляюсь от всего, что нахожу лишним». Папа промолчал. Он привык к причудам этого непостижимого для него человека. Когда все было счищено, Микеланджело начал работать с напряжением, не обращая внимания на неудачи. А неудач было много, и совершенно неожиданных, ведь художнику никогда не приходилось писать фрески, а опыт, вынесенный им из мастерской Герландайо, был слишком мал. Только он закончил работу над первым из 9 полей, на которые он разделил среднюю часть потолка, как оказалось, что краски жухнут, и в середине выступает тусклое серое пятно плесени. С отчаянием следил Микеланджело, как растет, расползается это пятно, готовое пожрать его работу. Тогда он бросил кисть и сказал папе голосом, трепетавшим от душевной боли: «О, ваше святейшество, я прошу, я умоляю освободить меня от бесплодного труда. Я не могу продолжать роспись. Вот еще выдумки. Никогда. Позвать сюда Сангалло, позвать немедленно». Явившийся архитектор почтительно преклонил колено перед креслом папы. «Ты поможешь ему справиться с этим пятном. Да смотри, чтоб порча была немедленно исправлена». Когда пятно уничтожили, Микеланджело с новым рвением набросился на работу. Целые месяцы проводил он в капелле, упорный, молчаливый и суровый, нигде более не бывая, ни с кем не общаясь, отрываясь от кисти только для еды и короткого сна. Иногда ночь заставала его на лесах, тогда он ложился тут же на жестком дощатом полу и с рассветом снова брался за дело. Он не терпел присутствия кого бы то ни было во время работы и приказал сторожу никого не пускать в капеллу. Рассказывают, что раз папа вздумал тайно взглянуть на то, что сделано художником в его отсутствии. Вернувшийся Микеланджело зорким глазом угадал, что в капелле без него кто-то был. Он стал подстерегать тайного посетителя и раз, спрятавшись на лесах, увидел папу. Нисколько не смущаясь, он стал кидать в папу доски, пока тот взбешенный не выбежал из капеллы. Но Юлию II не терпелось. Несмотря на испытанное унижение, он вновь стал являться в капеллу. Его не смущал недружелюбный взгляд художника. Подобрав длинную пышную одежду, он взбирался на леса, широко шагал по доскам и восторгался уже исполненными частями росписи, повторяя свою любимую фразу: «Торопись, время дорого, ох, как дорого!» Эта вечная спешка раздражала художника. Как-то не выдержал, запер двери и наотрез отказался их открыть явившемуся папе. «Если это будет продолжаться, я брошу все и убегу из Рима!» — крикнул Микеланджело, выведенный из себя неистовым стуком в дверь и окриками папы. Этот гневный ответ неожиданно успокоил Юлия II. «Вот глупость!» — смеялся он. «Да ведь мы только хотим, чтобы весь Рим поскорее восторгался твоими фресками. Когда же ты кончишь?» «Тогда, когда сам буду доволен своей работой!» — ворчал Микеланджело, не открывая. Папа вновь начинал сердиться. «Вот это мне нравится! Разве недостаточно, если мы останемся довольны? Я положу конец твоему упрямству и непокорности! Ты что-то слишком зазнался. Если ты не уберешь свои леса ко дню всех святых, я тебя сброшу вниз вместе с ними». И он в бешенстве заколотил в дверь своим посохом. Как тяжела его жизнь! Какие только не приносит она ему физические и нравственные муки! А тут еще этот сумасбродный владыка мучает его, не давая спокойно работать. Свою досаду Микеланджело изливал в шутливых стихах. Он ведь был не только художник, но и поэт. И от грубоватой шутки точно становилось легче. Он писал: «От напряжения вылез зоб на шее моей, как у ломбардских кошек от воды». И, рисуя всю трудность работ на лесах, в неестественно изогнутом положении с закинутой головой продолжал: «Живот подполз вплотную к подбородку, задралась к небу борода, затылок прилип к спине, а на лицо от кисти за каплей капля краски сверху льются и в пеструю его палитру превращают. Я в лук кривой сирийский обратился, собралась в складки кожа от сгибанья». Кроме тяжелой работы на лесах и диких выходок своенравного папы, доходившего чуть ли не до драки со своим непокорным художником, Микеланджело одолевали заботы о семье и бесконечные неприятности, которыми его осыпали родственники. Отец вечно жаловался, вечно упрекал его, взводил на него даже клевету, очевидно, окончательно впав в детство. Братья терзали его немилосердно самыми невозможными требованиями. Они считали, что он, сделавшись именитым художником, должен их содержать, и растрачивали те небольшие сбережения, которые Микеланджело оставил во Флоренции. Приезжая в Рим, они мешали ему работать, выклянчивали у него деньги на разные сомнительные предприятия. Буонаротто и Джован Симоне заставили брата купить им торговое предприятие, а Джисмондо – землю вблизи Флоренции. Получив деньги, они уезжали на родину и там беспутствовали, грубо обращаясь с выжившим из ума отцом. И раздраженный, доведенный до отчаяния, Микеланджело писал Джован Симоне, на которого жаловался ему отец. «Говорят, что хороший человек становится лучше, когда ему делают добро, но если делаешь добро дурному, он становится только хуже. Ты не брат мне, иначе не стал бы угрожать отцу. Ты ничем не лучше скотины, и как со скотом я и буду обращаться с тобой. Если до меня дойдет еще хоть одна жалоба, я приеду и покажу тебе, как проматывать добро и грозится поджечь дом и имение, которые не тобою нажиты. Но если ты постараешься исправиться, будешь уважать и почитать отца, я помогу тебе, как помог другим братьям. И в скором времени постараюсь тебе приобрести лавку и неплохую».